А что, если он еще здесь? От страха дыхание ее участилось. Райли знала, что ее физические возможности сейчас не на высоте. За этот день она чудом пережила встречу с убийцей-садистом. И ее голова все еще была перебинтована, а тело покрыто синяками. Готова ли она к встрече с ним, если он до сих пор в доме? Райли сразу достала пистолет из кобуры. Дрожащими руками она распахнула шкаф. Внутри никого не оказалось. Она проверила под кроватью, и там никого. Райли постаралась заставить себя рассуждать трезво, заходила ли она в спальню с тех пор, как вернулась домой. Да, заходила, чтобы положить пистолет на комод рядом с дверью. Но она не зажигала свет и даже не заглянула в комнату. Просто переступила через порог, положила оружие на комод и вышла. Переодевалась в пижаму она в ванной. Мог ли ее заклятый враг все это время быть в доме? Вернувшись домой, они с Эприл до позднего вечера проболтали перед телевизором. А потом Эприл пошла спать. В таком маленьком доме, как этот, нужно изрядно постараться, чтобы остаться незамеченным. Но она не недооценивала его возможности. Тут ее объял новый страх — Эприл. Райли схватила фонарик с прикроватного столика. С пистолетом в правой руке и фонариком в левой она вышла из спальни и включила свет в коридоре. Не услышав ничего подозрительного, она быстро добежала до спальни Эприл и открыла дверь нараспашку. В комнате стояла абсолютная темнота. Райли включила верхний свет. Ее дочь уже лежала в кровати. «Что такое, мама?» — спросила она, удивленно прищурившись. Райли зашла в комнату. «Не вставай», — сказала она. «Оставайся в постели». «Мама, ты меня пугаешь», — сказала Эприл дрожащим голосом. Райли это не удивило. Она сама была ужасно напугана, и у ее дочери были на это все основания. Она подошла к шкафу Эприл, осветила его фонариком изнутри, оглядев каждый уголок, но никого не увидела. Под кроватью тоже никого не было. Что делать теперь? Она должна осмотреть весь дом. Райли знала, что сказал бы на это ее бывший партнер Билл Джеффрис. «Райли, вызывай подкрепление, черт побери!» Ее старая привычка делать все самостоятельно всегда приводила Билла в ярость. Но в этот раз она последует его совету. В доме Эприл, и Райли не собирается рисковать ею. «Надевай халат и тапочки», — скомандовала она дочери. «Но пока не выходи из комнаты». Райли вернулась в свою спальню и взяла телефон со столика. Она нажала на автонабор номера отдела поведенческого анализа ФБР и, услышав голос на линии, прошептала: